Глава восьмая. В этот же вечер Элиот и Сильвия договорились встретиться через 3 дня вечером в апартаментах «Синяя птица» отеля «Марот» в Индианаполисе, чтобы окончательно распроститься. Ничего не могло быть опаснее для двух людей, очень любящих и очень неуравновешенных, чем такая встреча. К концу разговор стал совершенно невнятным, оба что-то шептали, жаловались на одиночество, и, наконец, решили встретиться и договориться. «Элиот, а может быть, не надо?» «По-моему, надо, надо», — как эхо повторила она. «Разве ты сама не чувствуешь, что нам надо встретиться?» «Да, такова жизнь», — Сильвия покачала головой. «Любовь, какое это проклятие! Все будет хорошо, обещаю тебе, и я обещаю. Куплю себе новый костюм. Пожалуйста, не надо, ради меня не стоит. Тогда ради синей птицы, это же люкс. Спокойной ночи. Люблю тебя, Сильвия. Спокойной ночи». Оба замолчали. «Доброй ночи, Элиот. Люблю тебя. Спокойной ночи. Мне страшно. Спокойной ночи». Их разговор очень обеспокоил Нормана Мушари. Он положил на место отводную трубку. Ему все было слышно. Все его планы могли рухнуть, если бы Сильвия забеременела от Элиота. Их ребенок еще до рождения имел бы неоспоримое право на фонд Розуотера, независимо от того, признают Элиота душевнобольным или нет. А Мушари мечтал, чтобы управление фондом перешло к троюродному брату Элиота, Фреду Розуотеру, который проживал в Писконтьюте, в Рот-Айленде. Сам Фред ни о чем не подозревал. Он даже не знал, что находится в родстве с индианапольскими Розуотерами. А Розуотеры из Индианы знали про существование Фреда лишь потому, что фирма МакАлистер, Робджент, Рид и МакГи поручили очень добросовестному специалисту, родословным и частному сыщику выяснить, кто из ближайших родственников семьи носит имя Розуотер. Досье Фреда в секретных картотеках фирмы уже стало довольно объемистым, как и сам Фред, но все сведения собирались тщательно и очень осторожно. Фреду и в голову не могло прийти, что именно ему может достаться богатство и слава Розуотеров. Итак, на следующее утро, после того, как Элиот и Сильвия договорились о встрече, Фред по-прежнему чувствовал себя человеком самым заурядным, пожалуй, даже зауряднее других, потому что впереди ничего хорошего не светило. Он вышел из Писконтьюской кафе-аптеки, сощурился от солнечного света, сделал 3 глубоких вдоха и вошел в соседнее кафе с книжным киоском. Человек он был грузный, обрюзгший от кофе, отяжелевший от пирожков. Бедняга Фред уныло проводил каждое утро то в кафе при аптеке, где пили кофе люди побогаче, то в кафе-киоске, где пили кофе кто победнее, и старался кому-нибудь всучить страховой полис. Вот почему Фред, единственный во всем городе, завтракал и в том, и в другом кафе. Фред с трудом протиснул свой живот к стойке, широко улыбнулся двум сидевшим там водопроводчикам и столяру. Он вскарабкался на табурет, и под его объемистым задом подушечка сплющила, словно пастила. — Кофе с пирожком, мистер Розуотер? — спросила придурковатая грязнуха за стойкой. — Кофе с пирожком? Отлично. Честное слово, в такое утро лучше кофе с пирожком ничего не придумаешь. Кстати, про Писконтьют. Те, кто любил городок, звали его Пискун, а те, кто не любил, говорили Писун, когда тут жил вождь индейцев по имени Писконтьют. Этот Писконтьют носил кожаный фартук, питался, как и все его племя, креветками, малиной и шиповником. Земледелие для вождя Писконтьюта было открытием. Кстати, таким же открытием для него стали головные уборы из перьев, лук со стрелами и вампумы. Но самым ценным открытием стали спиртные напитки. Писконтью Тумер от белой горячки в 1638 году.